Дело в том, что я не мог ничего сказать Шарлотте о девочке без того, чтобы не выдать себя. Ах, вы не можете себе представить, как я никогда не представлял себе, какие они, эти женщины с принципами. Шарлотта, которая не замечала фальши обиходных условностей, правил поведения, патентованной пищи, книг и людей, на которых она молилась, немедленно различила бы неправильную интонацию, какие бы слова я ни произнес, с целью удержать Лолиту около себя. Она была как музыкант, который может быть в жизни ужасным пошляком, лишенным интуиции и вкуса, но дьявольски точный слух которого расслышит малейшую ноту в оркестре. Чтобы разбить силу ее воли, мне понадобилось бы разбить ей сердце. Если бы я разбил бы ей сердце, мой образ бы в нем тоже разбился. Если бы я ей сказал: «Или я делаю с Лолитой, что хочу, и ты помогаешь мне держать дело в тайне, или же мы тотчас разводимся». Она бы побледнела, словно превратившись в матовое стекло, и неторопливо ответила бы: «Хорошо. Чего бы ты теперь ни прибавил, чего бы ни взял обратно, это конец». И так оно и было бы. Вот значит, в какую беду я попал. Помню, как я дошел до площадки для парковки, и как, накачав из фонтанчика пригоршню ржавой на вкус воды, хлебнул ее так жадно, как если бы она могла мне дать волшебную мудрость, юность, свободу, крохотную наложницу. Потом посидел в фиолетовом своем халате, болтая ногами на краю одного из грубо сколоченных пикниковых столов под широкошумными соснами. Поодаль две девочки в трусиках и лифчиках вышли из бликами испещренной будки клозета с пометой «Для женщин». Жующая резину мобель, или дублерша мобели, медлительно, рассеянно налезла верхом на велосипед, а Марион, тряся волосами, чтобы отогнать мух, села сзади, с широко расставленными ногами. И, виляя, они медлительно, рассеянно слились со светом и тенью. Лолита. Отец и дочь, исчезающий в тающей этой глухомани. Естественнейшим разрешением задачи было бы уничтожить госпожу Гумберт. Но как? Ни один человек не способен сам по себе совершить идеальное преступление. Случай, однако, способен на это. Криминалисты помнят, например, знаменитое убийство некой мадам Лякур в Арле на юге Франции в конце прошлого столетия. Неопознанный бородач соженного роста, который, может быть, был с этой дамой в тайной любовной связи, подошел к ней на многолюдной улице несколько дней после того, как она вышла за полковника Лякура, и трижды вонзил ей кинжал в спину, пока мест полковник, бульдожьего типа коротыш, продолжал висеть на руке у убийцы. По чудесному и прекрасному совпадению, как раз в это мгновение, когда преступник стал разжимать челюсти сердитого маленького мужа, между тем, как сбегался народ, какой-то мечтатель-итальянец в доме, ближайшем к месту происшествия, совершенно случайно привел в действие взрывчатый снаряд, с которым возился. И немедленно улица обратилась в адский хаос дыма, падающих кирпичей и спасающихся людей. Взрыв, однако, никому вреда не нанес, если не считать того, что нокаутировал доблестного полковника Лякура. А мстительный любовник кинулся бежать, когда кинулись бежать остальные, после чего прожил долгую и счастливую жизнь. Посмотрим теперь, что бывает, когда злоумышленник пробует сам устроить идеальное изъятие. Я спустился к Очковому озеру. Уголок, где мы и еще несколько приличных семейств, Фарло, Чатфельды, облюбовали место для купания, представлял собой небольшой затон. Моей Шарлотте он нравился тем, что это было почти как частный пляж. Публичный же пляж со всеми удобствами для купающихся или топящихся, как Рамсдельский листок имел случай выразиться, находился в левом, то есть восточном очке озера и не был виден из нашего затончика. Сосняк, бывший справа от нас, дальше сменялся болотом, после чего, описав полукруг, берег снова одевался бором по другой стороне западного очка. Я опустился на песок рядом с женой так тихо, что она вздрогнула. «Пошли в воду?» — спросила она. «Через минуточку. Дай мне продумать одну комбинацию». Я продолжал думать. Прошла минута с лишним. Ладно, пошли. А я участвовала в этой комбинации. Ха, и как еще? То-то же, сказала Шарлотта, входя в воду. Вода вскоре дошла ей до толстых, покрытых гусиной кожей ляжек. Затем, вытянув перед собой сложенные ладони, плотно сжав губы, с неожиданно попростевшим в оправе черного резинового шлема лицом, Шарлотта ринулась вперед с громким плеском.